о церквях. В республике Нагорный Карабах, она же Арцах по-старому, я попадал в старые церкви очень много раз. У меня нет желания здесь перечислять все эти церкви, демонстрируя эрудицию. Память у меня стала никудышная, дерьмовая, а хвалиться выписками из Википедии тут не стану. Я тут прежде всего подчеркну температуры. Прохладно или даже холодно. Это поскольку камень так делает. А еще подчеркну запах. Такой запах глубин земли. Опять же запах камня. Сырой такой запах прохладной вечности. Ну, не могил, но запах фамильных склепов. То есть обиходный запах долгого времени, столетий, а то и тысячелетий. Думаю, многие капли крови также впитались в эти карабахские храмы, где совершались и всевозможные злодеяния. В храме Дадиванг, фактически вырубленном в склоне горы, к храму ведет нелегкая дорога, на которой, видимо, было более или менее удобно останавливать неприятеля. А в келье монахов, в скалах, можно было подняться только по веревочным лестницам. К нам вдруг пришел очень высокий, красивый и сильный священник в черном одеянии до земли. Когда я, указав на фрагменты древней фрески, произнес «Побивание камнями святого Стефана», священник подтвердил мои знания с уважением. И мы вместе предположили, кто из окружающих святого Стефана фигур апостол Павел. Всегда хорошо найти в окружающих знающего брата. Колонны у входа в скальный храм были столь широки, что не хватило бы и троих человек, чтобы их охватить. Священник-армянин был красив и благороден, как древний римлянин. Карабахские камни имели серьезный запах вечности. Снаружи стояла тяжелейшая горная жара. Я подумал, что я бы тут жил и умер с удовольствием. Я человек, назначавший любовные свидания в церкви Сен-Жермен-де-Пре. На бульваре Сен-Жермен в Париже. Человек, ездивший в Волге, прогуливаться в Свято-Андрониковский монастырь в Москве, рядом здание Лефортовского суда, место моих мук в 2001-2002. Меня возили в этот суд не раз. Человек, спускавшийся у Адриатики сербскими военными в катакомбную церковь, где несколько раз проповедовал святой Петр, высаживаясь с корабля из Италии. Такой человек я наиболее был затронут вот той старой церковной норой, где на уцелевшей фреске святой Стефан побивается камнями. И где алый апостол Павел вытаращил на Стефана глаза. Армяне говорят, что турки, азербайджанцы, они же татары, использовали этот монастырь и церкви как хлевы для овец.